through the shit until they murder me. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вам что, меня слышно? Слушаю. Ольга Васильевна, я до вас дозвонился, верно все? Да. Что? Да. Меня зовут Олег Дмитриевич, Восточный экспресс-банк, отдел судебного взыскания. Скажите, пожалуйста, по причине задолженности вам не оплачивать, что у вас произошло? Фамилию назовите. Что еще раз? Фамилию назовите, говорю. Чью фамилию? Свою, конечно. Панферов Олег Дмитриевич меня зовут. Почему не представляете сразу полностью, как законодательство требует? Что у вас произошло, Ольга Васильевна? Неважно, что у меня произошло, все вопросы в судебном порядке. Ну что значит неважно? Да то и значит неважно. Ну в чем причина вашей неоплаты, вы можете сказать? В судебном порядке все вопросы. В судебном порядке? Да. Угу. Ну вы объясните ситуацию, почему в судебном порядке? Не хочу. Ну что значит не хотите? Ну, то есть, вы условия договора нарушаете и, соответственно, не хотите объяснять, почему вы оплату не производите? Не хочу. Угу. Хорошо, тогда оплату производите в своей задолженности. Хорошая попытка, нет. В судебном порядке все. Что значит хорошая попытка? В каком судебном порядке, Ольга Васильевна? В обычном судебном порядке. Хотите деньги? Кто вам сказал, что ваш суд? Ну не пойдете, у вас денег. Идите в суд? Да. По какой причине? По той можете причине, объяснить что ситуацию? В что вы? В стране все спорные ситуации решаются в суде. Потому что цивилизованные... Спорные люди, ситуации? Цивилизованные. А в чем спорная ситуация? В чем спорная ситуация? Вы же не можете объяснить. Но вы каким-то образом аргументируете свою точку зрения в таком случае? Я аргументирую. По телефону-то какой смысл? Что значит? Что значит какой смысл? Зачем вы переспрашиваете? Мы же должны понимать, по какой причине вы отказываетесь. Да мне все равно, понимаете, вы не понимаете. Это как ну что значит вам все равно? Почему вы мою что значит вам все равно, Ольга Васильевна? Спрашиваете со словами, что значит. Вы не знаете значение слов? Так, Владимир... Ну, я считаю, что взрослый, адекватный человек просто не может, соответственно, отвечать на такие вопросы. Мне глубоко просто не хочу. Ваше суждение обо мне, и мне абсолютно все равно на то, какую вы оценку мне даете. В любом случае, угу. Я вам сказала четко, ясно, все вопросы в судебном порядке. Не понимаю, зачем вы продолжаете этот разговор до сих пор? То есть от оплаты вы отказываетесь, я правильно вас понимаю? В судебном порядке только. Без суда, конечно, отказываюсь. Что в судебном порядке? Оплату что в судебном порядке? Вы слышите вопрос? Оплату вы вопрос слышали, мой? Да, блин, я ответила. Глухой. Послушайте, вы корректный диалог ведите? С кем? Ольга Васильевна. Со мной. А вы этого стоите, по-вашему? Что у вас плохо слышно? Повторите. Да, блин, бананы из ушей повытаскиваете и слушайте хорошо. Ольга Васильевна, вы я просто четче говорите, вас а плохо слышно. А вы просто четче слушайте. Видимо, проблемы со слухом. На такой работенке их быть не должно. У меня? Ну, конечно, не у меня. Слух у меня, Ольга Васильевна. Это у вас проблемы, соответственно, с банком. Ага. Ну-ну. Что смешного, я говорю, Ольга Васильевна? И что, какие проблемы-то? Расскажите мне. Вы оплату когда произведете? Никогда. Ольга Васильевна. Что значит никогда? Что значит никогда? Еще раз переспросите. Вы в любом случае тебя оплатите. Ну, продолжайте в это верить. Что вы смеетесь? Что вы смеетесь? Я не понимаю. Что у вас вызывает такой смех? Вы смешной. То, что вы задолжник. Злостный неплательщик. Задолженник – это хорошее слово. Так, еще что? Ольга Васильевна, что вы себя как ребенок ведете? А что, смеяться может только ребенок, да? Когда клоун веселится... Просто я вам по важному вопросу. Я вам... Что вы сказали? Я говорю, когда клоун веселится, смеяться может только ребенок? На что вы оскорбляете меня, Ольга Васильевна? А где оскорбление? Прекрасная профессия, клоун. Что значит где? Вы что? Теперь вы меня не слышите? У вас какие-то проблемы? У меня нет никаких проблем совершенно. Ну, вы ошибаетесь. Вы глубоко ошибаетесь. Конечно, конечно, конечно. Продолжайте в это верить. Оплату производите. Производите оплату, Ольга Васильевна, задолженность своей. Что значит попрошайничать? Что значит попрошайничать? Это чужие деньги. Это не ваши деньги. Я не могу. Такой смешной. По-моему, Ольга Васильевна, сейчас вы в этой роли выступаете, в которой вы меня обозвали, да. Я же не играю роль, я просто хохочу над вами, да и все. А, то есть это не роль. Конечно, я понял. Не роль, просто хохочу над смешным человеком. Хорошо, я понял вас. Так что? Ничего. Когда вы произведете оплату своей задолженности? Что значит никогда? Вы сами себя уже веселите, Ольга Васильевна. Да, я предполагаю, как вы ответите. Вы просто однообразно отвечаете на все вопросы. Однообразно отвечаю? Ну, комментирую. А, комментирую? Ага. После каждого Ольга Васильевна, у вас перспектива имеется того, что ваш долг будет продан в коллекторское агентство. Вы понимаете это? Ну и что? Что да ладно? Что значит ну и что? Вы будете, Вы будете просто должны другому, соответственно, другой организации. С вас уже, соответственно, другую сумму взимать, возможно, будут. А, конечно. Ну, пусть и каким образом, соответственно, неизвестно. Ну, хорошо, пусть. Что еще? Какие Когда вы будете оплату производить? Никогда. Какие аргументы вы? В чем причина того, что вы оплату производить не хотите? Почему вы не хотите оплату производить? Отсутствует у меня желание такое. Отсутствует желание? А зачем же вы деньги тогда брали у банка? Нужны они мне были. Нужны они вам были, но вам деньги банк предоставил. Теперь будьте добры, верните их. Не, не буду добра. Не будете? Не. Ну и что же, соответственно, на вас так повлияло, что вы такое решение приняли? Да, я же говорю, желание пропало вам платить. Угу. Ну, значит, вам надо сделать так, чтобы оно появилось. Мне нет. И как можно скорее, соответственно. Это вам. Вам это очень даже нужно. Да? Это вам нужно в том числе. Да, это вам нужно в том числе. Зачем? Затем, чтобы, соответственно, банк никаких не предпринимал действий в вашу сторону, чтобы у вас никакие негативные последствия. Мне все равно. Что вы предпринимаете? Конечно. А вам все равно? Конечно. То есть вот оплата отказываетесь, Ольга Васильевна, верно? Давно уже. Хорошо, я понял вас. Тогда фиксирую вам отказ, соответственно, от погашения. Номер телефона какой-то дополнительный имеется у вас? Пишите. 961. 961. 803. 803. 2632. 2632. Ага. Ваш личный номер телефона, правильно? Mm-mm. Нет, а чей? Соседки. Соседки? А зачем мне номер телефона соседки вашей? Просто. А если у меня других нету, какой мне номер еще давать? Угу, я понял вас. Хорошо, тогда всего доброго вам, до свидания. Пока-пока. Да. Алло. Да. Ольга Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Восточный Спрейсбанк, отдел взыскания, зовут меня Саулия Булатовна. 53 дня находитесь в задолженности, в квартире, нарушаете свои договоры. По какой причине? А фамилия ваша как? Ермекова. О, та самая Ермекова? Звезда. Какая честь для меня, нифига себе. По какой причине вы не оплачиваете задолженность? Да, не хочу и не плачу. Задолженность составляет 3200 рублей. Банк выставляет требования сегодня-завтра произвести данную оплату. Через какую организацию сегодня-завтра вы оплачиваете и закрываете задолженность? Восточный Спрейсбанк или сторонняя организация? А, почтовым голубем отправлю. Если долетит, то получайте, встречайте. А что это у нас за организация, через почтовую голову отправлять? Да, вот такая вот организация местная. Действительно, поделитесь. делюсь. Местная? Я говорю, сегодня-завтра оплачиваете, закрываете задолженность. Не, не Ольга Васильевна, не в ваших интересах вести, будете оплачивать? Вы ведь не имеете... А, вы думаете, будут? На сегодняшний момент вы не имеете, конечно, вы не имеете права отказываться от исполнения обязательств перед нашим банком. Если вас что-то не устраивает, отправляйтесь в суд. Я не договорила. Да мне это я не договорила. Что согласно 309 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, вы не имеете права отказываться от исполнения обязательств. И устанавливать свои сроки оплаты, это во-первых. Во-вторых, обращаться в суд мы не будем. Почему мы должны обращаться в суд? Вы оформляли в нашем банке кредитную карту Лайду в 2016 году не через суд. Вы пришли в банк и оформили кредитный договор. Так вы обещали, ставить свою подпись. Что в указанную дату, в указанной сумме, не нужно меня перебивать, в указанной дате, в указанной сумме, вы будете производить ежемесячный платеж, не выходя из дома, правильно? Песенку, отправляйтесь в суд. Да не будет, почему мы должны решать вопрос с вами в судебном порядке? Потому что вас что-то не устраивает в данный момент. А все спорные нас вопросы в нашей стране решаются в судебном порядке. Если вас что-то не устраивает, отправляйтесь в суд. Если нас что-то не устроит, то Восточный экспресс-банк, во-первых, в перспективе расторгнет с вами договор в одностороннем порядке, это согласно 711 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, и потребует от вас сумму для полного досрочного угашения, которая составляет 13 500 рублей. Во-вторых, имеет полное право передать право требования сторонним организациям. Это уже согласно 1005 статье Гражданского кодекса Российской Федерации. Понимаете? Передадут ваш договор коллекторское агентство, и будете сотрудничать уже с коллекторскими хорошо, агентствами. Хорошо, я не возражаю. На которых ответственность мы не несем, понимаете? Хорошо, я это не возражаю. Это вы сейчас... Мне интересно, Ольга Васильевна, с каких это пор вы такой смелой стали, скажите? Да я всегда смелой была. Не интересно, да не, я так не думаю. Да, вы вот не когда я вот сейчас смотрю на ваши, знаете, подождите, вот смотрю, я сейчас на ваши фотографии думаю, когда пришли в ваш Восточный экспресс-банк, так нуждались в Восточном экспресс-банке, ага, так нуждались в деньгах, в карте, которую банк вам должен был предоставить, правильно? Сейчас я смотрю, денежными средствами попользовались, пожили за чужой счет. Теперь вас, конечно же, стали смелыми, ничего с вами не интересует. Да, совершенно верно. Вы будете оплачивать, рано или поздно вы будете оплачивать. Не в ваших интересах сейчас находиться на задолженности. Тем более, находясь на задолженности, у вас увеличивается сумма на ежедневной основе, портится репутация, кредитная история всей семьи. Если вы не думаете о своей репутации, подумайте уже о репутации своих родственников. Ага, ага. Бредяйте, ну вот тем это более, вот рассказывайте, как ваши... Тем более, ваша организация, скажите, пожалуйста, ваши работодатели, скажите, пожалуйста, знаете о наличии вашей халатности, вашей задолженности? Я там давным-давно не работаю. А, хорошо, так вы еще и не работаете. А почему вас уволили с данной работы? За халатное отношение. Что смешно? За халатное отношение, в принципе, я даже не удивилась. Халатность – это мое все. Хорошо, дополнительно, я понимаю, но это, понимаете, это не тот факт, который женщина... Тем более в вашем возрасте, ну, должна гордиться. Ага, понимаете, вы должны ага. гордиться чем-нибудь другим. Ой, я так это во-первых. Это не достижение, это всего, чего вы добились, скажите, халатности за столько лет. Я думаю, не ну, так. Это понятно. Дополнительные вам контактные вам номера вам назовите для связи с вами. Ну, Ольга Васильевна, подождите. Да, возможно, я и звезда, Ольга Васильевна, как вы говорите. Но, во-первых, у меня, как у вас, нет задолженности. Во-вторых, свое халатное отношение я не показываю. В-третьих, невоспитанно себя так же не веду, как вы. Поэтому давайте сделаем так, мы не будем говорить именно о моей личности. Я ведь вам позвонила. Поговорить не о себе, правда, а поговорить о вас. А то, что сейчас вы будете, все, что вы скажете в мой адрес, вы думаете меня удивить? Нет. Ольга Васильевна, все, что вы говорите, я не воспринимаю это всерьез, понимаю, не воспринимаю это как информацию лично для себя, понимаете? Я сейчас с вами поговорю, через минуту я буду разговаривать с другим заемщиком. Другой заемщик тоже мне что-то может сказать. Я на вас не нападаю, не бойтесь. успокоить. Да, а вот я и не говорю, что вы нападаете на меня, так Ольга Васильевна. Я не говорю, зачем? Что вы нападаете. Вы обычно у таких проблемных и халатных именно заемщик уже автоматически попочку, срабатывает. Да, не говорите одновременно. Автоматически срабатывает вот эта защитная реакция. Это очень плохо. То, что как человек, как женщина, вы не можете оправдать себя и защитить себя. Поэтому таким образом вот вы, в принципе, защищаетесь. Я вас не осуждаю. Дополнительные контактные номера. Назовите для связи с вами. 961-804-1657. Кому номер принадлежит? Василисе Петровне. Кем она вам приходит? Соседкой. Соседка. Угу. Значит, я вам ставлю отказ от погашения задолженности. Если хотите решать вопрос в принудительном порядке. Всего доброго. Пока-пока, звезда. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна. Слушаю. Кто спрашивает? Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Меня зовут Кристина Александровна. Фамилия. Звоню вам по поводу вашей задолженности в нашем банке. 55 дней уже не оплачиваете. Причем здесь фамилия? Вы обязаны представляться в начале каждого взаимодействия. Пожалуйста, Дубцова. Как еще раз? Дубцова. Слушаю вас, Дубцова. Звоню по поводу вашей задолженности, я вам сказала, по кредитной карте Life. По какой причине не производите оплату? Причина не имеет значения, все вопросы будут решены исключительно в судебном порядке. А что вас не устраивает, почему вы хотите сюда? Не имеет значения, это все в суде поговорим. Я вас еще раз спрашиваю, по какой причине вы не производите оплату? Я не считаю нужным отвечать на эти вопросы, в силу того, что ответ на мой вопрос никоим образом не повлияет на течение нашего с вами сотрудничества. Ну, вы, думаю, ошибаетесь. Меня не интересуют ваши оценки. Оплату произведете, у вас сейчас выставлено требование банком 3200 рублей, вам в срочном порядке необходимо оплатить не позднее 5 числа, включительно до конца дня. Требование банка я игнорирую. Ну, вы хочешь, что вам начисляют штрафные санкции? Вы можете начислять все, что вам угодно. В любом случае, в судебном порядке... А почему вы не исполняете свои обязательства? Я вам уже ответила, не нужно перефразировать свой вопрос и задавать его по-другому. Я уже сказала, не имеет это все никакого абсолютно значения. Все вопросы в судебном порядке. Еще вопросы есть? То есть вы не хотите в добровольном порядке решать вопрос? То есть вы хотите еще и оплачивать и судебные расходы, да? Суд, когда мы суд... будем решать эти вопросы. А вы в курсе, что через суд сюда, в принципе, суд стоит на стороне кредитор, и вам придется еще оплачивать все по делу судебные расходы? Для вас же это только плюс. 98 гражданского процессуального кодекса. Это только плюс. Нет, я просто для вас говорю, что вы в курсе всего этого. Еще раз повторяю, мне ваше мнение... Если у вас нет возможности оплатить 3200 рублей, вы будете оплачивать еще больше, вас сумма увеличится в разы, вы понимаете? Мы все вопросы будем решать исключительно в судебном порядке. Ваши доводы мне абсолютно не интересны. Вы можете их приберечь для кого-то другого. Мне они не нужны. Еще вопрос. Так оплата поступит, я вас еще раз спрашиваю. Еще раз повторяю, нет, оплата не поступит. Звоните вашим контактным лицам, указанным кредитным договором, чтобы, может быть, они вам помогут. Это помощь. Не повлияет вообще никак на решение вопроса. Значит, позвоним по месту вашей работы. Вы работаете, верно, в организации? Давным-давно там. Обязательно. Я думаю, начальник будет не очень рад. Да, туда вы можете звонить хоть и что у вас задолженность? Я давным-давно не работаю. Обзвонитесь хоть но туда. Ну, мы сделаем запрос и посмотрим, да, работаете. Делайте все, что вам угодно. Нет. Меня не интересуют ваши регламенты и как вы работаете. Зачем вы мне об этом рассказываете? То есть вы отказываетесь от погашения, верно? И третий раз повторяю. Да, я отказываюсь от погашения. Хорошо, я вам фиксирую отказ от погашения. Всегда все негативные последствия я вас до вас довела. Отлично. Всего доброго, до пока, свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна, правильно обращаюсь? Правильно, кто спрашивает? Меня зовут Юлия Александровна, департамент взыскания банка «Восточный экспресс». Ольга Васильевна. Я звоню по поводу вашей кредитной карты. Карта просто, которая была оформлена у вас в сентябре 2016 года. Что с оплатой, расскажите? Я сегодня уже отвечала на эти вопросы. Вы превысили количество взаимодействий, не считаем нужным повторяться. Мы преувеличили? Вы превысили? Нет, абсолютно. Да. Вы звоните, четвертый раз за день. Но если вы отказываетесь от погашения задолженности, вы считаете что правильным, можно что можно... Что можно... А кто вам дал право нарушать свои обязательства перед банком? Объясните мне. Банк перед вами ничего не нарушает, как гласит. Вы нарушаете 230-й федеральный. Давайте начнем, написано, давайте начнем, давайте начнем с того, Ольга, кто вам это сказал? Именно, да что вы говорите, Ольга Васильевна, во-первых, давайте начнем с того, что, во-первых, вы не исполняете свои обязательства перед банком надлежащим образом. Это не дает вам право нарушать 230-й федеральный. Это дает вам право, банку право, да, звонить и требовать погашения задолженности в рамках исполнения условий кредитного договора на основании 307 статьи Гражданского кодекса. Банк имеет полное право требовать. И от нашего с вами разговора зависит дальнейшее действие банка, на основании чего вы отказываетесь оплачивать свою задолженность. Вот именно, в рамках законодательства. Ну, и вы обязаны, как раз таки, в рамках законодательства, вы сейчас что хотите, вы сейчас что хотите, мне сейчас этим, вам будут, это вам кто сейчас внушил, вам кто сейчас внушил вот это вот, скажите, мораль, закон вот этот, кто вам внушил, кто вам внушил, спрашиваю. Нет, закон существует, закон существует. Только вы прочитайте его внимательно. Вам звонят непосредственно сотрудники банка, в котором у вас имеется кредитное обязательство. К вам он что ли не относится? Что, что? А к вам не относится гражданское законодательство? Хватит, скажите, вам не относится? Не ответили, к вам не относится? Почему мы должны перепрыгивать? Скажите, почему вы не исполняете свои обязательства? Я вы еще раз спрашиваю. Вы намерены сейчас решать свои проблемы перед банком или нет? Успокойтесь. На а влияет. Вы мне сейчас долго будете диктовать какие-то законы? Непонятно. Долго, до тех пор, пока вы... Долго будете мне диктовать? Закон. Вам долго. Будут звонить? Вам будут звонить столько, сколько потребуется, пока вы не решите, проблему с погашением долга. Если вы не собираетесь сами сейчас, где работать? Бог ты мой, позор, позор, Ольга Васильевна. Работайте где? Организация Кранов. А орете, как малолетняя профсетка. Видите себя прилично, вы не женщина. Вы не поверите, вы старше меня, Ольга Васильевна. А, да? Организация... А у вас такой голос, как будто жизнь да. побила, уже побила прям. Вы сейчас что мне хотите, я не пойму, своими вот этими оскорблениями, что хотите я вам, добиться? Я вас не оскорбляла, я вы что факты. Хотите добиться? Я вы хочу хотите добиться, себя чтобы сейчас, вы сейчас, вы сейчас хотите показать свое превосходство или что? Ну, вы да, должник в настоящее нет. время. У меня должник, мое у меня долгов нет, он гласит. На мне не стыдно, например. Это один момент. Да, они стыдно один закон момент. Нарушать? Вы сейчас позорите себя как женщина, во-первых, Господи, не уважаете себя, не уважаете свою, себя. Вот вы тоже прекратите, еще раз говорю, работайте организатором заместитель начальника, 60 тысяч заработной платы. Вы же женщина, совершенно что верно? Вы как, верно, я спрашиваю. Лаете. Говорите спокойнее, ну что же вы, вас, женщина. Вас в культуре общения вообще да, учили, нет? Да, да, вот я полное именно поэтому халатное вам отношение. И говорю, что у меня возникает вопрос. Вы это как можно работать с заместителем директора? Уверенно, как можно работать с заместителем директора? Я звоню я вашему понимаю, руководству. Орете? Говорите, женщина, говорите, запись разговора ведет. Что же вы запись разговора ведет. Да запись разговора ведет. Я диктую, пожалуйста, продолжайте. Продолжайте. Я диктую. Мне от ваших оскорблений не горячо, да никто не холодно. Вас не оскорблял еще пока, ни разу. Итак, да что вы, когда да что будем ну, строк, на... когда 20 тысяч получим? С вами Банк Восточный угу. действовать по закону. Звонить один раз в день, два раза в неделю, как написано в 230-м федеральном законе. Когда вы будете исполнять свои обязательства перед банком, как полагается, угу. понятно вам? Когда я буду исполнять понятно, еще раз свои спрашиваю. Обязательства, данный закон вот на меня распространяться исполняйте. Не будет, потому вот что 230-й федеральный закон, 6300 рублей, 6300 рублей, ваш женщина. Долг. Идите оплачивайте. У вас срок есть до завтра включительно. Вам все понятно? Итак, все я понятно, повторяю еще свой раз вопрос. Говорю. Когда вы начнете вот, работать уважаемая по Ольга, федеральному, федеральному закону? Будете вопросы свои. Буду будете вам вопросы задавать свои вопросы. Задавать. Пока вы будете на вопросы будете свои задавать. Еще раз говорю, когда погасите свои долги. И когда я свои долги погасите, я то, выключил микрофон вы... и вас абсолютно вы... не слышали. Поэтому еще раз говорю, когда долги свои погасите, вот в таком случае будете задавать вопросы. Понятно вам? Должница. Позор. Как можно быть такой идиоткой? Скажите мне, пожалуйста, тетенька. Говорите, как наговоритесь, скажите. Я микрофон выключила, я вас слушать не собираюсь, но запись разговора идет. А вы микрофон слушаете, да? Тетя дура. Вы слушаете в микрофон, а не в наушник, да? Тупорылая. Куда вы делись? Тетя, вернитесь. Я вам все прощу. Что, лимит исчерпан ваш? Все, вы успокоили свой ливер, успокоили истерику, попили водички, готовы продолжать конструктивный диалог? А, тетя истеричка? Я таких еще женщин в своей жизни не встречала. Естественно. Как до такой степени куда можно вам опуститься и позорить себя? Куда позориться так можно до такой степени? Это я сейчас позорю.